Глава 16. Рама яростно горящий. Посадка возле входного тамбура рамы прошла гладко, без всяких неприятностей. Следуя опыту капитана Нортона, генерал Борзов, как это уже было 70 лет назад, приказал Яманаке и Тургеневой вести Ньютон к 100-метровому диску, расположенному на оси вращения гигантского цилиндра. Низкие решетчатые конструкции соединили космический корабль землян с неторопливо вращающимся гигантом. И за какие-то 10 минут Ньютон оказался прочно прикрепленным к поверхности рамы. Огромный диск, как было известно, прикрывал воздушный шлюз. Чтобы отыскать утопленный в поверхность штурвал, Уэйкфилд и Табори отправились с Ньютона в устройствах для свободного передвижения в космосе. Это колесо, позволявшее вручную управлять воздушным шлюзом, оказалось именно там, где они и ожидали его увидеть. Надежды людей оправдались. Колесо легко повернулось, открывая отверстие во внешней оболочке рамы. Поскольку отличий в конструкции рамы 2 не было обнаружено, оба космонавта продолжили входные операции. 4 часа спустя, порядком посуетившись в тоннелях и коридорах, растянувшихся на полкилометра и соединявших внутренние полости космического корабля чужаков с воздушным шлюзом, космонавты открыли все 3 дублирующие друг друга двери. За это время они развернули транспортную систему, которая переправит людей и оборудование с Ньютона внутрь рамы. Земные инженеры спроектировали ее, пользуясь параллельными желобками, которые романи врезали в стенки внешних тоннелей многие века назад. После короткого перерыва к Уэйкфилду и Табори присоединился Яманака, и уже втроем они собрали во внутреннем конце тоннеля станцию радиорелейной связи Альфа. Расположение и облик ее антенн были подобраны так, что в случае идентичности второго корабля роман первому, космонавты получали возможность пользоваться двусторонней связью повсюду, от лестниц до северной половины центральной равнины. Полный план развертывания системы связи предусматривал еще одну релейную станцию – Бета, возле цилиндрического моря. Совместно обе они должны были обеспечить надежную связь в северной части цилиндра вплоть до острова Нью-Йорк. Браун и Такагиси сразу же заняли свои места в центре управления, как только была подтверждена работоспособность станции Альфа. Шел предпусковой отсчет перед запуском внутренних зондов. Нервный, взволнованный Такагиси заканчивал предполетные проверки летательного аппарата. Браун же, завершая приготовление к отправке второго зонда, казался спокойным и деловитым. Франческо Сабатини сидела перед экранами мониторов, чтобы без опоздания переключить для передачи на Землю самые интересные изображения. Последовательностью действий руководил сам генерал Борзов. Прежде чем отдать команду, он сделал театральную паузу. Потом зонды мгновенно исчезли в черной темноте внутри рамы. Через какие-то секунды в центре управления ярко вспыхнул первый экран, передававший изображение с зонда Дэвида Брауна. Сработала первая вспышка. Когда яркость снизилась до приемлемого уровня, стали видны очертания первого широкоугольного снимка. Для начала намечалось получить панораму северной части цилиндра, включая всю территорию чаши вплоть до цилиндрического моря, занимающего середину искусственного мира. Резкое изображение, застывшее на экране, потрясало. Одно дело – читать о раме, заниматься на тренажерах, имитирующих отдельные его части. Другое – находиться возле орбиты Венеры на этом сверхгигантском корабле и впервые заглядывать в его недра. Изумление людей постепенно проходило, потому что панорама оказалась знакомой. От краев, напоминающей кратер чаши, в центре которой они вышли из тоннелей, начинались террасы и плавные склоны, опускавшиеся к цилиндрической части внутренней поверхности корабля. Эту чашу на 3 части разделяли широкие трапы, напоминавшие железнодорожные колеи. Каждый из них заканчивался широким лестничным маршем более чем в 30 тысяч ступеней. Все 3 переходящих в лестницы трапа напоминали ребра огромного зонтика. По ним можно было спуститься с плоского дна кратера на просторную центральную равнину, по всей внутренней поверхности обегавшую вращающийся цилиндр. Большую часть снимка занимала северная половина центральной равнины. Огромное пространство за пределами городов распадалась на прямоугольные поля неправильной формы. В широкоугольном снимке оказались три города. Три скопления высоких стройных объектов, отдаленно напоминавших дома Земли. Они были связаны чем-то вроде шоссе, разбегавшихся вдоль краев полей. Экипаж немедленно признал в них Париж, Рим и Лондон. Эти имена дали участники экспедиции на первого раму. Не менее сильное впечатление производили длинные прямые ложбины или долины на центральной равнине. Три длинные ложбины в 10 километров длиной и сотню метров шириной были равно удалены друг от друга. Во время первой встречи с рамой они были источником света, озарившего здешний мирок, после того, как растаяли льды цилиндрического моря. На краю изображения странное море полосой воды огибало огромный цилиндр. Как и следовало ожидать, оно пока оставалось замерзшим. Посреди него высился весь в небоскребах таинственный остров, названный первооткрывателями Нью-Йорком. Небоскребы Нью-Йорка были видны у самого края снимка. Громадные башни ждали исследователя. Экипаж в полном составе почти с минуту молча рассматривал небоскребы. «Отлично! Все как прежде!» – начал доктор Дэвид Браун радостным тоном. «Эй вы, неверующие!» – гордо завопил он так, чтобы слышали все. «Видите, этот рама в точности такой же, как первый!» Видеокамера Франчески повернулась, чтобы запечатлеть восторг Брауна. Члены экипажа в безмолвии не отводили глаз от экрана. Тем временем зонд Такагиси передавал снимки местности возле тоннеля в обычном формате. Их выводили на экраны поменьше по всему центру управления. Этими изображениями воспользуются для уточнения конфигурации транспортной системы и системы связи, которые будут размещены внутри рамы. Начиналась работа экспедиции. Тысячи снимков, полученных с обоих летающих зондов, будут сопоставляться с изображениями, снятыми 70 лет назад на раме 1. Сопоставление изображения будет производиться численно с помощью компьютеров, а значит автоматически. В них обязательно найдутся и различия, для объяснения которых потребуется человеческий разум. Даже если оба корабля идентичны, одни только различия в степени освещенности при съемке создадут свои проблемы. Когда через 2 часа последний из зондов возвратился на радиорелейную станцию, фотографическое сравнение уже дало первые результаты. В масштабе до сотни метров заметных различий в конструкции рамы 2 и более раннего космического аппарата не было обнаружено. При таком разрешении значительные несовпадения наблюдались лишь в цилиндрическом море. Прямолинейный алгоритм численного сравнения не позволял однозначно учесть отражательную способность льда. День оказался долгим, но увлекательным. Борзов объявил, что состав группы, намеченный для первой вылазки, будет вывешен через час, а специальный обед подан в центре управления еще часом позже. «Вы не посмеете!» – кричал разъяренный Дэвид Браун, без стука ворвавшись в каюту командира с листом, на котором были отпечатаны фамилии, назначенных в первую вылазку. «О чем это вы говорите?» – спросил генерал Борзов. Грубые выходки Брауна порядком надоели ему. «Здесь какая-то ошибка!» – по-прежнему орал Браун. «Неужели вы рассчитываете, что я останусь на Ньютоне во время первой вылазки?» Реакции генерала Борзова не последовало, и американский ученый изменил тактику. «Я хочу, чтобы вы поняли. Я с этим не согласен. Управлению МКА такое тоже не придется по нраву». Борзов встал, оставаясь за столом. «Закройте дверь, Браун», – спокойно ответил он. Дэвид Браун хлопнул скользящей дверью. «А теперь выслушайте. Меня совершенно не волнует, кого вы там знаете. Этой экспедицией командую я. И если вы станете и дальше вести себя как примадонна, постараюсь, чтобы вы никогда не ступили ногой на поверхность рамы». Браун попритих. «Я требую объяснений», – не скрывая враждебности, объявил он. «Я старший ученый-специалист экспедиции и отвечаю за информацию о ней в прессе. Чем же вы можете объяснить, что оставляете меня на борту Ньютона, отправляя внутрь рамы 9 космонавтов. Я не собираюсь искать оправданий своим действиям. В этот миг Борзов испытывал удовлетворение от того, что наглый американец подчинен ему. Но могу пояснить вам, почему доктор Браун не включен в состав первой партии. Наша вылазка имеет 2 цели. Мы должны разместить транспортную систему и систему связи, а также завершить подробный осмотр внутренней части рамы 2, чтобы доказать его идентичность первому аппарату. Но летающие зонды уже выполнили эту задачу, перебил его Браун. Так Агиси так не считает, возразил Борзов. Он говорит, что дерьмо этот ваш Такагиси. Он будет ныть, пока не докажет, что каждый квадратный сантиметр рамы 2 неотличим от рамы 1. Вы же видели результаты, полученные зондами. Неужели у вас остаются сомнения? Дэвид Браун смолк, не договорив. Генерал Борзов, холодно глядя ему в глаза, барабанил пальцами по столу. «Быть может, вы наконец разрешите мне закончить?» — сказал Борзов и подождал еще несколько секунд. «Независимо от вашего мнения», — продолжил командир, — «доктор Такагиси считается на Земле главным специалистом по раме. Не вздумайте утверждать, что вы знакомы с обликом корабля лучше японца. Все 5 космических кадетов нужны мне для технических работ. Идут оба журналиста. Не только потому, что они не могут дублировать работу друг друга. Дело в том, что сейчас внимание всего мира приковано к нам. Наконец, я считаю, что для успешного руководства экспедицией мне следует хотя бы раз войти внутрь рамы. И намерен сделать это, не откладывая. И поскольку методиками предусмотрено, что на начальном этапе экспедиции вне рамы должно оставаться не менее 3 членов экипажа, нетрудно сосчитать, кто... «Вы не обманете меня!» – вновь перебил его настырный Браун. «Я-то понимаю истинные причины вашего выбора». «Да, командир, вы состряпали логичное объяснение, почему меня нет в первой группе. Но по-настоящему дело не в этом. Вы мне завидуете, Борзов. Не можете пережить, что весь мир считает подлинным руководителем экспедиции меня, а не вас». Командир секунд 15 молча глядел на Брауна. «Знаете, Браун, — наконец проговорил он, — мне жаль вас. Вы и в самом деле человек одаренный, но ваше мнение о себе куда как превосходит ваш талант. И не будь вы таким...» На этот раз сам Борзов умолк, не договорив фразы. Он поглядел в сторону. «Кстати, поскольку я знаю, что вы сейчас броситесь в свою комнату докучать жалобами кому-либо в МКА, имейте в виду, в отчете службы жизнеобеспечения рекомендовано избегать вашего сотрудничества с Уилсоном из-за той враждебности, которую вы старательно проявляете друг к другу». Глаза Брауна сузились. «Значит, вы хотите сказать, что Николь де Жарден в официальной бумаге выделила Уилсона и меня?» Борзов кивнул. «Ну и сука!» – пробормотал Браун. «Вечно кто-то да виноват. Только не доктор Браун», — улыбнулся Борзов своему оппоненту. Дэвид Браун повернулся и направился к выходу. Генерал Борзов приказал откупорить к банкету несколько бесценных бутылок вина. Командир был в великолепном настроении. Франческа придумала отличную вещь. Космонавты сдвигали столы в центре управления и крепили их к полу, ощущая явное взаимное расположение. Доктор Дэвид Браун на банкет не явился. Он оставался в своей каюте, а остальные 11 членов экипажа пировали, насыщаясь домашней курятиной и отварным дикорастущим рисом. Франческа неловко заметила, что Брауну не по себе. Но когда я на штабаре шутливо вызвался проверить здоровье американского ученого, поспешно добавила, что доктор Браун хотел побыть в одиночестве. Янош и Ричард Уэйкфилд, перехватив несколько бокалов вина, болтали с Франческой. Тем временем на другом конце стола шла оживленная беседа между Реджи Уилсоном и генералом О'Тулом о близящемся бейсбольном сезоне. Николь сидела между генералом Борзовым и адмиралом Хейльманом и внимала воспоминаниям обоих миротворцев о временах, последовавших за великим хаосом. К Когда с едой была покончена, Франческа с извинениями поднялась и на несколько минут исчезла вместе с доктором Такагиси. Когда же они возвратились, итальянка попросила всех повернуться к большому экрану. Выключили свет, и на экране появился Рама, видимый снаружи. Только перед ним был отнюдь непривычный серый цилиндр. На этот раз изображение было ярко раскрашено с помощью подпрограмм преобразования изображения. Черный цилиндр был покрыт золотисто-желтыми полосами и напоминал какую-то физиономию. В мгновенно воцарившейся в комнате тишине Франческа начала. «Тигр! О, тигр светло-горящий! В глубине полночно чаще! Кем задуман огневой соразмерный образ твой?» По спине Николь де Жарден пробежал холодок. Франческа начала следующую строфу. «В небесах или глубинах талел огонь очей звериных». «В конце концов, весь вопрос в том, — думала Николь, — кто создал этот гигантский корабль? Кто? И знать это куда важнее для нашей судьбы, чем знать, почему он создан. Что за горн пред ним пылал? Что за млад тебя ковал? Кто впервые сжал клещами гневный мозг, метавший пламя?» Сидевший напротив генерал О'Тул тоже был заворожен чтением Франчески. Ум его вновь сражался с той же фундаментальной проблемой, что смущало его с того дня, когда он впервые приступил к подготовке экспедиции. «Боже мой!» – удивлялся он. «Какое место эти романи занимают в твоей вселенной? Создал ли ты их прежде, чем нас? Тогда они в известном смысле наши кузены? Зачем ты послал их сюда? Зачем сделал это сейчас? А когда весь купол звездный оросился влагой слезной, улыбнулся ли, наконец, делу рук своих творец?» Уильям Блейк. Тигр. Когда Франческа закончила чтение стиха, воцарилось недолгое молчание, за которым последовал взрыв аплодисментов. Она любезно выразила признательность доктору Такагиси за участие в обработке изображения. Японец ответил смиренным поклоном. Потом поднялся Янош Табори. «Я хочу от имени всего экипажа поблагодарить вас, Сигеру, и вас, Франческа, за оригинальное и наводящее на размышления представление», — сказал он, улыбаясь. «И оно едва не заставило меня относиться менее серьезно к тому, что ожидает нас завтра». «Говоря об этом», — произнес генерал Борзов, поднимая взгляд от недавно откупоренной бутылки украинской водки, которой уже успел приложиться. «Настало время тостов. Есть такая старинная русская традиция. Я прихватил с собой всего лишь пару бутылок этого напитка. Гордости нашей. И обе хочу разделить с вами, друзья мои и коллеги, по особому поводу». Он передал обе бутылки в руки генерала О'Тула. Американец с помощью разливателя жидкости ловко распределил водку по маленьким чашечкам с крышкой. «Как известно Ирине Тургеневой, — продолжал командир, — на дне каждой бутылки настоящей украинской водки всегда есть червячок. Говорят, что тот, кто проглотит этого червячка вместе с напитком, целые сутки будет наделен повышенной активностью в известной области. Адмирал Хейльман пометил дно двух чашек инфракрасным крестом. Те двое, у кого окажутся меченые чашки, съедят по пропитанному водкой червячку». «Ух, пронесло», – проговорил Янош секундой спустя, передавая Николь инфракрасный сканер. Он первым успел убедиться, что креста на дне его чашки нет. «Такое соревнование не худо и проиграть». Крест обнаружился на дне чашки Николь. Значит, она попала в число двоих счастливцев, получивших возможность съесть украинского червяка. Николь невольно задумалась. «А нужно ли это мне?» И утвердительно ответила на этот вопрос, заметив живое нетерпение на лице командира. «Ну, во всяком случае, не умру. А все паразиты в нем наверняка убиты спиртом». Вторая чашка с крестом оказалась в руках самого генерала Борзова. Генерал улыбнулся, выплеснул одного из крохотных червячков в собственную чашку, другую – Николь, и поднял свой импровизированный бокал над столом. «Давайте выпьем за успех экспедиции», – сказал он. «Для каждого из нас ближайшие дни и недели станут величайшим приключением в жизни. По сути дела, мы являемся послами землян перед лицом чуждой культуры. Да не посрамит каждый из нас чести рода человеческого». Сняв крышку со своей чашки и стараясь не взболтнуть содержимое, он выпил его одним глотком. Вместе с червячком. Николь тоже не стала разжевывать. Впрочем, отметив, что мерзкий клубень, который ей пришлось есть во время обряда пора в республике Берег Слоновой Кости, был все-таки хуже на вкус. После еще нескольких коротких тостов огни в комнате начали тускнеть. «А теперь», – объявил с широким жестом Борзов, – «наши гости из Стратфорда, гордость Ньютона, Ричард Уэйкфилд с труппой гениальных роботов». В комнате стало темно, лишь на полу слева от стола светилось пятно, освещенное с потолка лампой. Посреди него находился макет старинного замка. Облаченный в женское платье робот 20 сантиметров роста расхаживал по одной из комнат. Эта дама читала письмо. Сделав несколько шагов, она уронила руки по бокам и начала. «Да, Гламис ты, и Кавдор ты, и станешь тем, что тебе предсказано. И все ж боюсь я, что тебе, кто от природы молочной незлобивостью вспоен, кратчайший путь не выбрать к величию». «Эту даму я знаю», — ухмыльнулся Янош Николь. «Встречались где-то». «Шш!» — произнесла Николь. Точность движений леди Макбет заворожила ее. «А Уэйкфилд действительно гений», — думала она. «Как это он умудряется так точно выполнять подобные вещи?» Особенно ее удивил диапазон выражений на лице робота. Когда Николь пригляделась, крошечная сцена поплыла в ее голове. Она вдруг забыла, что перед ней роботы. Вошел вестник и объявил леди Макбет, что ее муж уже неподалеку от замка и что король Дункан проведет там ночь. Николь видела, как исказилось лицо леди Макбет, когда посыльный вышел. «Ко мне, о духе смерти, измените мой пол, меня от головы до пят злодейством напитайте, кровь мою сгустите». Уильям Шекспир. Макбет. «Боже!» – думала Николь, мигая глазами, чтобы убедиться, что они не лгут. «Она преображается?» Так и было. И со словами «измените мой пол» обличье робота начало меняться, приобретая мужеподобные черты. Выпуклости груди и ягодиц, даже мягкость лица. Все исчезло. Дальше леди Макбет изображал какой-то андрогин. Очарованная Николь кружила в потоке фантазий, порожденных собственным воображением и алкоголем. Новое лицо робота кого-то смутно напоминало. Заметив шевеление справа, она обернулась к Реджи Уилсону, жарко говорившему с Франческой. Николь переводила глаза с Франчески на леди Макбет и обратно. «Да», – заметила она про себя. «Лицо новой леди Макбет напоминает Франческу». Страх и предчувствие чего-то непоправимого вдруг обрушились на Николь, повергая ее в трепет. «Вот-вот произойдет нечто ужасное», — говорил ее ум. Она несколько раз глубоко вздохнула и попыталась успокоиться, но странное чувство не проходило. На маленькой сцене хозяйка замка приветствовала короля Дункана. Слева Франческа потчевала генерала Борзова остатками вина. Николь не могла более бороться с паникой. «В чем дело, Николь?» – спросил Янош. Он чувствовал, что она расстроена. «Ни в чем», – ответила Николь и, собрав все силы, поднялась на ноги. «Должно быть, еда не пошла мне впрок. Пойду-ка к себе». «Но после обеда еще будет кино», – со смешком уговаривал Янош. Николь выдавила улыбку. Венгер помог ей встать. Она услыхала, как леди Макбет костит мужа за недостаток храбрости, и новая волна суеверного страха накатила на нее. Подождав, пока адреналин в крови рассосется, Николь извинилась и оставила кают-компанию. Медленно возвращалась она в свою комнату. Глава 17. Смерть солдата. Николь снилось, что ей опять 10 лет, и она играет в лесу неподалеку от дома в парижском пригороде Шили-Мазарин. И вдруг понимает, что ее мать умирает. А потом в ужасе бежит домой рассказать все отцу. Прямо на ее пути оказывается небольшая кошка, шипящая и скалящая зубы. Николь останавливается. Неожиданно в лесу раздается вопль, и она бежит по лесу, оставив тропу. И ветви царапают ее кожу. Кошка следом. Новый вопль. Проснувшись, она увидела над собой встревоженную физиономию Яноша Табори. «Что-то случилось с генералом Борзовым», – проговорил Яныш. «У него сильные боли». Мгновенно выпрыгнув из постели, Николь запахнулась в халат, подхватила портативную аптечку и следом за Янышем направилась в коридор. «Похоже на аппендицит», – заметил коллега-врач, пока они пересекали кают-компанию. «Правда, я не совсем уверен». Ирина Тургенева стояла на коленях возле командира и держала его за руку. Генерал был распростерт на кушетке. Лицо его побледнело. На лбу выступил пот. «А вот и доктор Дежарден». Он ухитрился улыбнуться. Попытался сесть, дернулся от боли и опустился на спину. «Николь!» – тихо пожаловался он. «Адская боль! Ничего подобного со мной в жизни не было. Даже когда ранили, было легче». «И давно это началось?» – спросила Николь, извлекая сканер и биомонитор, чтобы проверить все характеристики организма больного. Тем временем из-за правого плеча Николь показалась физиономия Франчески, снимающей доктора за установлением диагноза. Николь с досадой велела ей подвинуться назад. «Минуты две или три назад», – с трудом проговорил генерал Борзов. «Я сидел в кресле, смотрел кино и, кажется, от души смеялся. И вдруг острая резкая боль справа внизу живота, словно что-то жжет меня изнутри». Николь запрограммировала сканер на считывание всей рассеянной по организму информации с зондов Хакамацу за последние 3 минуты. По частоте пульса и секреции эндокринных желез она легко установила момент начала болевого приступа и запросила информацию со всех каналов. «Яныш, сходите в кладовую и принесите портативный диагност». Она передала Табори карточку с кодом, открывающим дверь. «Слегка лихорадит, значит, организм сопротивляется инфекции», заметила Николь, обращаясь к генералу Борзову. «Внутренние датчики подтверждают наличие острой боли». Космонавт Табори вернулся с небольшим электронным устройством в виде коробочки. Достав из сканера маленький куб с данными, Николь вставила его в диагност. Секунд через 30 небольшой экранчик засветился. На нем выступили слова. «Аппендицит. Вероятность 94%. Николь нажала на кнопку, проверяя возможные варианты. В остальных случаях диагност выдавал вероятность не более 2%. «Есть две возможности». Николь торопилась с мыслями. Генерал Борзов дернулся от боли. «Можно отослать все данные на Землю для постановки окончательного диагноза». Она поглядела на часы и быстро прикинула, сколько времени потребуется сигналу на путешествие до Земли и обратно, и сколько уйдет, чтобы собрать там консилиум после получения диагноза. Можно и опоздать. «Что он говорит, доктор?» – спросил генерал. Глаза его молили снять боль как можно быстрее. «Наиболее вероятный диагноз – аппендицит», – ответила Николь. «Черт подери!» Выругался Борзов. Он поглядел на остальных. Здесь были все, кроме Уилсона и Такагиси, не ставших смотреть кино. «Но работы не будут прерваны. Первая и вторая вылазки пройдут без моего участия». Очередной приступ боли искривил его лицо. «Ну, пока еще не все ясно. Нужны дополнительные данные». Николь вновь сняла показания, но теперь с поправкой на 2 минуты, проведенные ею в общей каюте. «И на этот раз диагноз. Аппендицит, вероятность 92%. Как и положено, она собиралась проверить альтернативные диагнозы, но сильная рука командира остановила ее. «Если все сделать быстро, пока в моем организме не оказалось много отравы, эту несложную операцию может осуществить и робот-хирург». Николь кивнула. А если мы затратим время на диагностическое подтверждение Земли, мое тело может получить более серьезные повреждения. Будто читает мои мысли, сперва подумала Николь. Но затем сообразила, что генерал просто досконально следует методике действий экипажа Ньютона. «Значит, пациент уже делает предложение доктору?» – спросила она, не сумев скрыть улыбку, невзирая на страдания Борзова. «Я еще не настолько самонадеян», – ответил Борзов, чуть шевельнув веком, как бы подмигивая. Николь глядела на экран монитора. На нем светились те же слова. «Аппендицит. Вероятность 92%». «Можете ли вы что-нибудь добавить?» – спросила она у Яноша Табори. «Только то, что мне приходилось видеть аппендицит на практике в Будапеште», – ответил невысокий венгр. «И симптомы полностью совпадают». «Хорошо, готовьте Рахира к операции. Адмирал Хельман, не доставите ли вы с космонавтом Яманака генерала Борзова в госпиталь?» Николь повернулась к Франческе. «Я понимаю, что это сенсация, и допущу вас в операционную, только если вы обещаете выполнить три условия. Пройдете такую же дезинфицирующую обработку, как и хирурги. Во время операции простоите со своей камерой у стенки. Будете повиноваться любым моим приказам». «Весьма любезно с вашей стороны», – кивнула Франческа. «Благодарю вас». Когда Борзов вместе с Хельманом и Яманакой покинули общую каюту, в ней остались Ирина Тургенева и генерал О'Тул. «Знаете, волнуюсь, как Ирина». С обычной своей искренностью, обращаясь к Николь, проговорил американец. «Можем ли мы хоть чем-то помочь? Во время операции Янош будет ассистировать мне, но пара рук может пригодиться в качестве стратегического резерва». «Это как раз для меня», – ответил О'Тул. «Приходилось в порядке благотворительности работать в госпиталях». «Отлично! А теперь идемте готовиться». Рахир, переносный робот-хирург, находившийся на Ньютоне именно для подобных нужд, с точки зрения медицинского совершенства по классу уступал полностью автономным операционным лучших госпиталей Земли. Но и его не без оснований можно было считать техническим чудом. Это сложное устройство, упакованное в небольшой чемоданчик, весило всего 4 килограмма. Требования к мощности питания тоже были невелики. Но прибегать к его услугам можно было более чем в сотне случаев. Янош Табори распаковал Рахира. Вид чемоданчика не больно-то впечатлял. Все необходимые конечности и соединения были сложены для длительного хранения. Проверив наличие инструкции к роботу-хирургу, Янош прикрепил его сбоку к кровати, на которой уже находился генерал Борзов. Боль слегка отпустила его, но нетерпеливый командир торопил всех. Янош ввел кодовое обозначение операции. Рахир автоматически расправил конечности, в том числе удивительную руку-скальпель с четырьмя пальцами. Именно той самой конфигурации, что предназначено для удаления аппендицита. В это время в комнате, подняв руки в перчатках, появилась Николь, облаченная в белый халат хирурга. «Вы проверили программное обеспечение?» – спросила она у Яноша. Тот отрицательно качнул головой. «Пока вы умываетесь, я закончу предоперационные тесты», – сказала ему Николь, давая знаком разрешения Франческе и О'Тулу войти в операционную. «Лучше не стало?» – обратилась она к Борзову. «Не слишком», – пробормотал он. «Пока я дала вам легкое успокоительное. Перед началом операции Рахир введет полную дозу анестезии». Переодеваясь, Николь освежила в памяти все подробности. Эту операцию она знала наизусть. Ею пользовались в качестве теста при отработке хирургических процедур. Николь ввела информацию об организме Борзова в Рахир, проверила электронные цепи, несущие информацию о пациенте во время операции, провела автоиспытание всех программ. В качестве итоговой проверки она тщательно настроила пару крошечных стереокамер, действовавших совместно с хирургической рукой. Янош вернулся в комнату. Николь с пульта управления робота-хирурга быстро распечатала две копии описания последовательности операции. Одну взяла сама, другую передала Яношу. «Ну, все готовы?» – спросила она, глядя на генерала. Командир Ньютона утвердительно, вверх-вниз, качнул головой. Николь включила Рахир. Одна из четырех конечностей руки Рахира впрыснула анестетик в тело пациента, и за какую-то минуту сознание оставило генерала. Камера Франчески фиксировала каждый этап исторической операции, По ходу дела она что-то нашептывала в сверхчувствительный микрофон. Рука Рахира со скальпелем, руководствуясь картинкой, полученной с помощью пары глаз, сделала надрезы, необходимые для вскрытия нужного органа. Никакой живой хирург не смог бы сделать все так быстро и точно. Вооруженный целой батареей датчиков, каждую секунду проверяющий сотни параметров, Рахир отогнул все ткани покрова и обнажил аппендикс за какие-то 2 минуты. Автоматической последовательностью операции был предусмотрен 30-секундный перерыв для осмотра, прежде чем робот-хирург приступит к удалению органа. Николь нагнулась к пациенту, чтобы разглядеть открытый отросток. Он не был ни воспаленным, ни распухшим. «Янош, посмотри, быстро!» – сказала она, одним глазом приглядывая за цифровым датчиком, отсчитывающим время визуального осмотра. «Совершенно нормальный аппендикс!» Янош наклонился с другой стороны операционного стола. «Боже!» – думала Николь. «Неужели мы удаляем здоровый?» На цифровом датчике времени значилось 0 минут 8 секунд. «Выключай хирурга!» – крикнула она. «Прекращаем операцию!» И одновременно с Яношем потянулась к пульту управления. И в этот самый миг весь космический корабль землян дернулся куда-то в бок. Николь отбросила назад, к стене. Янош упал вперед, ударившись головой об операционный стол. Пальцы его руки скользнули по клавишам пульта управления и потом опустились на пол. Генерала Отула швырнула вместе с Франческой к дальней стене. Раздавшийся в комнате писк зонда Хакамацу свидетельствовал, что кто-то из экипажа в опасности. Николь, коротко глянув, убедилась, что с Франческой и генералом Отулом все в порядке, и, с трудом превозмогая действующий на всех крутящий момент, попыталась добраться до операционного стола. С огромным усилием тянулась она вперед, подтягиваясь за закрепленные ножки стола. И когда добралась до него, поднялась, пытаясь сохранить равновесие. Едва голова Николь появилась над операционным столом, кровь брызнула ей в лицо. Не веря своим глазам, она глядела на тело Борзова. Разрез был теперь полон крови, и рука скальпель Рахира уходила в рану и резала. Отчаянно сигналил набор зондов в теле Борзова. Хотя Николь перед операцией задала допуски побольше. Волна страха и дурноты охватила Николь, осознавшую, что робот ни на минуту не оставлял хирургической деятельности. Крепко вцепившись в край стола, чтобы не поддаться огромной силе, она сумела дотянуться до пульта управления и выключить питание хирурга. Скальпель поднялся из кровавой лужицы на теле и лег возле опоры. Николь попробовала остановить сильнейшее кровотечение. Через 30 секунд неожиданная сила исчезла. Генерал Отул поднялся на ноги и рванулся к уже не скрывавшей отчаяния Николь. Скальпель натворил слишком много. Командир истекал кровью перед ее глазами. «Нет! Нет! О боже!» – воскликнул Отул, глядя на истерзанное тело друга. Датчики настойчиво звенели. Теперь звуки доносились не только с операционного стола. Франческа очнулась как раз вовремя, чтобы запечатлеть последние 10 секунд жизни Валерия Борзова. Эта ночь всему экипажу Ньютона показалась чересчур долгой. За 2 часа, последовавших сразу за неудачной операцией, Рама трижды проводил коррекцию орбиты. Каждая из них, подобно первой, длилась 1-2 минуты. Земля в конце концов подтвердила, что маневры изменили ориентацию, скорость вращения и орбиту космического корабля чужаков. Цели ночных маневров определить не смогли и там. Земля ограничилась сообщением, что коррекции изменили наклонение и линию апсид орбиты Рамы. Однако энергетически траектория не изменилась. Рама оставался на гиперболической орбите, разомкнутой относительно Солнца. Внезапная смерть генерала Борзова ошеломила всех и на Ньютоне, и на Земле. Пресса всех стран превозносила покойного, а начальники и сотрудники вспоминали многочисленные свершения, связанные с его именем. Смерть Борзова, как было объявлено, произошла в результате несчастного случая, вызванного неожиданными маневрами Рамы, совпавшими с обычной аппендэктомией. Но уже через 8 часов после смерти генерала осведомленные люди повсюду задавали одни и те же вопросы. Почему рама вдруг начал двигаться именно в это самое время? Почему не сработала защитная система Рахира, не сумевшая прервать операцию? Почему присутствовавшие при операции офицеры медицинской службы не смогли выключить аппарат, прежде чем оказалось слишком поздно? И сама Николь де Жарден задавала себе те же вопросы. Она как раз закончила оформление всех документов, требующихся от врача, когда в космосе случается смерть, и поместила тело Борзова в вакуумный гроб, оставленный в возместительном трюме в задней части военного корабля. Потом быстро составила и записала отчет о случившемся. О'Тул, Сабатини и Табори проделали то же самое. Во всех отчетах обнаружилось одно единственное существенное расхождение. Янаш забыл упомянуть, что во время маневра Роман тянулся к пульту управления. В этот момент умолчание показалось Николь несущественным. Вынужденные телепереговоры с представителями МКА проходили даже болезненно. Основной мишенью резких и дурацких вопросов являлась Николь. Несколько раз она сохраняла спокойствие, только собрав все свои силы. Николь ждала, что Франческо в своей телепередаче будет делать намеки на некомпетентность врачей Ньютона. Но итальянская журналистка держалась непредубежденно и доброжелательно. Дав короткое интервью Франческе, где она в основном подчеркнула тот ужас, который испытала, увидев окровавленный разрез в теле Борзова, офицер службы жизнеобеспечения направилась в свою комнату, сославшись на желание отдохнуть или поспать. Но Николь не позволила себе этой роскоши. Снова и снова переживала она критические секунды операции. Могла ли она чем-нибудь изменить ее исход? И как объяснить тот факт, что Рахир не остановился сам? Николь и предположить не могла, что в защитные алгоритмы программ Рахира может прокрасться ошибка. В таком случае они не прошли бы всей той интенсивной предстартовой проверки. Значит, или где-то была допущена ошибка, небрежность? Они с Янашем в спешке могли пропустить какой-нибудь ключевой параметр, ведающий автоматикой хирурга. Или же причиной всему был несчастный случай уже после внезапного разворота рамы. Бесплодные поиски разгадки и почти полное изнеможение заставили ее, наконец, уснуть. Но одна часть уравнения с ее точки зрения была яснее ясного. Умер человек. И она несет ответственность за эту смерть.